Глава 29. «Дорогая, посмотри, кого я встретил!» Из мысли меня вывел приторно-сладкий голос Винсента. «Элтон Джон гребаный, прямо сейчас запоет!» Но я продолжал улыбаться и повернулся, встречаясь с настороженными сине-зелеными глазами. Прекрасная малышка Ливи с опаской обошла меня и расплылась в улыбке, обращая свое лицо к Винсенту, позволяя его руке обнять за талию и притянуть ближе. «Грант, тебя выпустили! Какая хорошая новость!» Девушка повернулась ко мне и захлопала ресницами. «Играешь? Поиграем!» «Да, оказывается, это все было ложным обвинением. И я должен поблагодарить тебя за помощь», — ответил я. «Красавица моя, предлагаю поехать в другое место. Тут стало невообразимо скучно и душно. Тебе не кажется?» Винсент начал новую оперетту, а я только закатил глаза. «Конечно, дорогой», — тут же согласилась она. «Ливи, мне необходимо с тобой поговорить. Я должен был разбить их, увести и спрятать ее, чтобы Винсент не вцепился в мою малышку еще глубже». «Грант, сейчас не самое лучшее время», — недовольно бросила она мне. Винсент правильно оценил ситуацию и потянул мою девушку к выходу. Теперь следовало найти тело, сказать «чао» и догнать эту парочку. Так просто я не отступлю. Кимми была удивлена моей лжи о больной голове и посочувствовала, предлагая сделать массаж у нее. Но я ловко выкрутился из ее пальцев и уже через 5 минут быстро сбегал по лестнице из здания. Заметив мелькнувший алый шелк справа, я ускорился. «Ливи, стой!» — крикнул я и уже подбежал, готовый сесть в машину паре. «Грант?» — удивленно повернулась она. «Я же сказала потом. Милая, ты завела собачку?» — усмехнулся Винсент. «Легкие горели после такой пробежки. Пить надо меньше, сайгак без бензина». Я глубоко вздохнул и улыбнулся. Придется выпустить первый главный туз из рукава. «Малышка, я думаю, пришло время рассказать твоему прекрасному принцу, что у него выросли рога, не считаешь?» Протянул я, небрежно облокачиваясь о машину. Краска с лица девушки спала, даже под косметикой это было заметно. «Ты совсем обалдел!» — надрывисто произнесла она, бросив на меня испепеляющий взгляд. Она сделала шаг ко мне, явно желая выцарапать мне глаза. «Дорогая, не обращай внимания на бесполезный лай. Наркоманов не вылечить!» Винс обнял за талию Лив и вернул свой интимный круг. «Ты это знаешь по истории собственной семьи, Винс? Мне вот интересно, сколько ты будешь унижаться перед ней, продолжая тратить деньги, свое время, пока Ливи развлекается по ночам с другим?» — продолжил я. «Знаю, неприятно, малышка, но это только ради тебя». Я смотрел в ее лицо, полное боли, унижения и злости. Любил. Невозвратно. Отчаянно. «А с чего ты взял, что мое действие не окупается? Мы провели незабываемые ночи в Амстердаме», — ухмыльнулся Винсент, бросая на меня враждебный взгляд. «Что?» — воскликнула Лив и повернулась к нему. «Вы еще бы подрочите и посмотрите, у кого агрегат больше. От него я ожидала подобное, но от тебя...» Лив ткнула пальцем Винсента, который опешил от такой агрессии. «Да, чувак, ты еще не видел ее в гневе. И сейчас она тебе покажет оперу в 3 актах». «От тебя я такого не ожидала», — продолжила Лив, набрав в легкие побольше воздуха. «Кто вы, люди? Я думала, что ты нормальный, а не как он», — махнула она в мою сторону. «А ты еще хуже. Я так надеялась, что встретила достойного человека, истинного мужчину, а на самом деле он вместо того, чтобы врезать ему, стоит и...» «Все, получил зайчик по морде». Отпечаток девичьей руки явно угадывался на щеке Винсента, а он выдохнул от такой реакции. «Оливия, я просто сглупил. потирая щеку, произнес он, смотря на девушку. «Я другой, милая, другой!» «А ты уверена, малышка, что знаешь, кто он?» Подлил я масло в огонь, и Лив повернулась на меня. «Я могу поделиться информацией. Твой прекрасный принц ухаживает за тобой только для того, чтобы забрать у меня. Сделать то же самое, как я поступил с его сестрой, Иви, помнишь? У нее с Тео были долгие отношения. Я вкладывал в каждое слово столько ненависти к нему, что мне казалось, буквы появляются в воздухе и зависают». Лив стояла, не двигаясь, ее грудь быстро поднималась, а руки сжимались в кулаки. «Девушка Тео, из-за которой вы оба были с разноцветными мордами», прошипела она и бросила взгляд на Винсента, готового уже врезать мне. «Точно. Так вот, это его сестра. И он решил мне отомстить. Ведь ты моя будущая сводная сестренка. Не так ли, Винсент?» Спросил я его, а он лишь сжал губы и отвернулся. «Отвечай!» Лив толкнула его в плечо. «Это правда? Значит, ты в ресторане увидел его, а Иви подсказала тебе, кто он? И подвернулась я? Опять подвернулась я? Ты использовал меня, ублюдок напыщенный!» «Практически». Мой соперник повернулся к ней и умоляюще посмотрел. «Но, Оливия, ты мне действительно нравишься, правда? И я думал, что ты похожа на него, что вы из одного теста. Я... Прости!» «Прости?» — с отвращением переспросила она. «Да кто ты такой, чтобы играть с людьми? Кто ты, блядь, такой?» «Оливия, ну, я не хотел, но ты... Я влюбился, по-моему...» Мямлил он, а мне хотелось дать самому себе 5 за такое шоу. «Да, все начиналось как возможность отомстить, но сейчас все по-другому». «Конечно, по-другому», — усмехнулась она. «Мы оба разочаровались. Я ведь тоже считала, что ты другой, из иного благородного теста. А нет, такой же кобель-самоучка. И такие не умеют любить. Хотя я тут подумала, раз у вас такая долгая и романтическая личная история, то это, возможно, любовь. С ним!» Лив повернулась ко мне. «И сейчас?» Она взяла за рукав Винсента и с силой толкнула в меня, что я только успел выставить руки вперед. «Предлагаю вам трахнуть друг друга и расслабиться, мудаки без мозгов!» Она развернулась и пошла по тротуару, громко ругаясь. «Оливия, да брось, дорогая!» — крикнул ей вслед Винсент. «Да я влюблен в тебя!» Она даже не повернулась, только подняла вверх руку и показала ему средний палец. «Доволен?» — процедил Винс и толкнул меня. «Да у тебя встал, друг! Неужели я тебя возбуждаю?» — засмеялся я и обогнул его. «Урод, я тебя уничтожу!» — повысил он голос. «Она все равно будет моей!» «Аккуратнее, Винсент. Вокруг люди, и я могу заявить на тебя. Хорошей ночи, а я догоню свою малышку». Отсалютовал ему и, как довольный зайчик, поскакал залив. Пробежав квартал, я так и не нашел ее. И где, мать твою, ее искать теперь, обиженную и злую? Да она может теперь такого наворотить, что я повешусь от последствий. Вернувшись на парковку, я заскочил в машину и быстро набрал домашний. «Дороти, Лив домой не приезжала?» — первым начал я. «Мистер Кин!» — возмутилась женщина. «Что вы натворили? Девочка буквально минуту назад забежала домой, громко ругаясь и бросая все на своем пути, проклиная вас!» «Отлично! Не выпускаю ее, сейчас буду!» Бросил я в трубку и нажал на газ. Облегчение и радость забурлили внутри. «Мудак, да, я такой, но другого выхода не было. Только один. Обличить Винса сейчас при ней. Переживем. Все переживем. Растопчу любого рядом с ней». Оставив машину перед домом, я влетел в холл и пролетел мимо злой домработницы. Раскрыл дверь ее спальни. Пусто. Только алый шелк, валяющийся на полу, и босоножки рядом. Услышав звук воды, я нажал на нужную ручку и вошел в ванную. Женское тело, проглядывающее сквозь мутные стеклянные двери душевой кабины, заставило меня остановиться и насладиться этим зрелищем. «Ну, здравствуй, похоть, проходи. Поднимай во мне волну жадного желания секса. Похотливый ублюдок, с вечным стояком на нее». Уже не думая головой, а тем, к чему привела вся кровь, я шагнул в сторону кабины. Прохладная вода стекала по моему лицу, а распахнутые в шоке глаза напротив заставили сорвать удушливую бабочку с шеи. «Хочу тебя. Сейчас, малышка». Я сам не понял, кому принадлежит этот полный отчаяния голос. «Да, необходима разрядка». Сдерживался из последних сил. «А ну, вываливайся отсюда!» — закричала Лив, и я получил звонкий удар по щеке. «Мать твою, как больно!» Но заводит с еще большей силой. Мазохист хренов. Сгреб в охапку мокрое горячее тело и впился губами в сжатые губы, начав терзать их, обводя языком контур уже более податливой плоти. Крепко прижимая девушку к кафельной плитке, я сжал ее руки, готовые расцарапать мне лицо, и поднял над головой. Прикусил нижнюю губу, врываясь языком в раскрывшееся пространство на вздохе. Горячий язык встретился с моим, засасывая в себя. Мы честны друг перед другом только в собственных желаниях. Мои губы прошлись по всей скуле, захватывая мочку уха, продолжая свой путь к единственно верному пункту назначения — темному и зазывному соску. Сжал зубами упругую ягодку и потянул на себя, продолжая крепко держать руки Лив. Женское тело повело под моими действиями, ослабил зубы, Лив с громким шлепком вернулась обратно. Протяжный стон застрял в ушах, встав на повтор, заставляя поднять голову на лицо с закрытыми глазами и закусанной губой. Стоп-кран было нахрен снят. Руки Лив обняли меня за шею, прижимая к себе. Хочу всю попробовать на вкус. Неужели бывает что-то слаще, чем это? Дикий и безумный поцелуй, заставляющий меня биться в конвульсиях. Моя рука прошлась по оголенной спине и сжала ягодицу, резко притягивая к своему члену, которому стало тесно в брюках и боксерах. Пусть узнает, что я готов. Пиджак упал на поддон под быстрыми движениями рук Лив. «Трахнуть тебя!» Оторвавшись от ее губ, выдохнул я в ее полное желание лицо. «Отрежу все причиндалы, если этого не сделаешь», — прошептала она, и я улыбнулся, приближаясь к жадному рту, уже готовому сожрать меня. Моя ладонь проскользила по груди, ущипнув возбужденный сосок, а Лив издала стон, разрывая рубашку. Пуговицы отлетели, как и материя. Вода продолжала поливать нас, создавая еще больший эффект скольжения. Ладонь продолжила путь и остановилась на клиторе, уже готовом к ласкам. Мой палец нажал на него, заставляя тело моей девушки задрожать, а руки расстегивать ремень, быстро дыша мне в рот. Теперь глаза в глаза, дыхание станет общим, больные звери. «Грант», — простонала она, пока я поглаживала гриво медленно ее возбужденную точку. Руки Лив бросили свое занятие, глаза закрылись, и она просто повисла на мне, не имея больше сил стоять на ногах. Моя рука крепче сжала ее за талию, а палец продолжал играть с клитором, заставляющим наполнять мою ладонь смазкой. «Блядь, малышка, не могу больше», — простонал я, отрываясь от ее губ. Рывком развернул ее спиной и прижал к себе, покрывая ее шею поцелуями, проводя языком, кусая кожу, я наспех расстегивал брюки и стягивал их вниз вместе с боксерами, пока не освободился. Мой член прижался к ее ягодицам, и она, постановая, начала тереться об него. «Твою мать! Кончу сейчас от одного вида!» Прогнув в спине девушку и заставив раздвинуть ноги, я взял ее за бедра и резко вошел. «Пиздец, как там горячо! Как хорошо!» Резкие, грубые толчки дополнили звук воды. Стоны мои и ее слились в один, пока я, крепко держа за ягодицы, разрывал плоть. Длинные волосы Лив стали причиной моей новой фантазии. Намотав на кулак мокрые пряди, я потянул на себя ее голову. Хриплый стон из ее губ, и я еще резче насадил на себя, наслаждаясь раскрытым ртом и закрытыми глазами, грудью с возбужденными сосками, которую поливает вода. Отличный ракурс для порно! Блять, как она двигается! Круговые движения при полном погружении заставляли меня рычать в ее ухо, хватать свободной рукой за грудь и сжимать ее, причиняя сладкую боль обоим. «Ни с кем больше!» — прохрипел я. Ее губы раскрылись в очередном стоне, и она провела по ним языком, разрешая мне делать все. «Блядь, Ливия, скажи, что только тебя я буду трахать!» — взмолился я, продолжая насаживать ее на себя. «Или это она насилует меня, совершая резкие и точные удары?» «Ты, Господи, ты!» — глухо прошептала она. «Что еще нужно было влюбленному похотливому троллю? Признание, что он ее мудаковатый тролль. Кончай!» Прорычал я ей в ухо, и моя рука опустилась по животу вниз, начав быстро и ритмично тереть клитор, пока моему члену становилось еще теснее. Голова перестала работать, только тугая плоть, в которую я вхожу, кожа под моими губами, возбужденная точка под пальцем, волосы в кулаке. Грубые движения, дрожь и пальцы, судорожно цепляющиеся в мою руку, крик, заполнивший всего меня. «Ты моя, Ливи!» — прошептал я ей на ухо, посасывая мочку, пока оргазм продолжал жить в ее теле. «Только моя! Повтори!» Пульсации, передающиеся моему члену, стали просто сумасшедшие, что я не мог сдерживаться больше, еще быстрее, еще туже. «Твоя, Грант!» — выдохнула она, сжав мой член внутри себя, что фонарик в голове взорвался нахрен. «Кончил!» Прижимая к себе мокрое тело, продолжая входить в нее по инерции, оставляя свою метку на ней. Необходимо было лечь. Голова обещала отвалиться, пока мой член вздрагивал в горячем пространстве, а ее стенки продолжали вибрировать. Рука освободила волосы, проскользила, обняла ее за плечи, губы нашли висок. «Мать твою, да!» Новая ванильная глава распечатана. Поклон перед зрителями, и продолжаешь наслаждаться этой минутой розовых единорогов вокруг. Забыл, как дышать. Слышал только под руками быстро бьющееся сердце, когда мое собрало все вещи и испарилось. «Я люблю тебя». «Люблю до идиотизма во мне!» Хотелось заорать и улыбаться. Но лишь сжал губы и вышел из нее, не зная, как поступать дальше. Девушка сделала шаг вперед и прижалась лицом к прохладному кафелю, приглашая собственную душу вернуться в тело. Возможно ли быть ангельской и порочной одновременно? Такой была Лив сейчас. Она казалась маленькой, нежной и одинокой. Но одно воспоминание о ее способностях свести с ума, заставить сгореть и сдаться даже зомби перечеркивали этот ангельский образ. Не должен поступать как мудак. Брюки, боксеры и туфли с носками полетели за пределы душевой кабинки. Я сделал шаг к ней и повернул, заставляя посмотреть на меня. Увидеть собственный триумф в глазах, затуманенных от наслаждения. Но увидел лишь усталость. Моя рука прошлась по ее волосам и легла на затылок, безмолвно повелевая податливыми мышцами ее тела. Обнял свободной рукой за талию, прижимая к себе. Губы розовые и припухшие были в сантиметре от моих. Поцелуй осторожный и просящий простить за все. Никакого возмущения, никаких драк. Только руки, обнимающие меня, проводящие по волосам. Все просто. Она и я. Между нами сейчас была зарезервирована не поддающаяся контролю страсть. А любовь постучится в ее дверь, и тогда я впущу ее. Ведь больше никто не будет ночевать в ее спальне. Только я, единственный и неповторимый Бэтмен, блядь.